в океане. Плывут они по волнам. Впереди пароход, за ним Слип, за ним Васька, за ним черная борода, позади всех мистер Бом. Плывет, бич из крокодиловой кожи тащит. «У меня есть план», — говорит он шепотом пирату. «Только мы доплывем до берега, вы им дадите одного порошка». «Ненавижу», — отвечает ему пират. «Ненавижу вас и ваши подлые штучки. И как это я сам столько лет был негодяем? Вернусь домой и тут же перевоспитаюсь. Пойду в повара». «Пароход, а пароход, какая тут глубина?» 1333 метра». Мистер Бом от ужаса даже бич уронил. Тот змеей на дно. Тут африканский мальчик кричит: «Вижу корабль!» И верно, корабль. А это 40 морских милиционеров и 39 разбойников совершают прогулку на теплоходе. Подплыли они, видят, в воде 5 человек. Вытащили их на палубу. «Ба!» — говорят милиционеры. «Не как старые знакомые. Здравствуйте, матрос по имени Пароход. А кто это с вами?» «Это, — объясняет матрос, — африканский мальчик Васька, наш друг. А это мистер Бом, последний из колонизаторов». «Странный он какой-то, — говорят разбойники. Зеленый, как капуста. И сразу видно, злой. Он не кусается?» Пароход на мачту залез, осмотрел в подзорную трубу далекий африканский берег. «Вижу, — кричит, — школу! Правьте к берегу!» Только дали ход, смотрят, плывет бочка. Мистер Бом увидел ее и даже в лице переменился. «Моя, — говорит, — моя бочка. Это я в ней столько лет на дне просидел. Нет, не могу я на эти перемены в мире смотреть. Колоний нет, везде свободные люди. Пропади оно все!» Сказал и прыг за борт. Влез в бочку, пробку из дна вытащил и утонул. Утонул, но вдруг снова всплывает, рукой всех зовет. «Забыл, — говорит, — про чернильницу забыл. Она мне теперь, как видно, ни к чему. Никакой я книги не напишу. Зря меня 2 года в школе учили. Передайте эту чернильницу мальчику. Чувствую, выучится он и совсем другую книгу напишет. Сори». Это по-английски значит «ах, как жаль». Отдал чернильницу и снова на дно пошел. Только пузыри родничком. Подплывает корабль к берегу, а там во всех африканских школах звонки, звонки. Новый учебный год начался. Высадили они мальчика, и тот бегом в класс. Обошли они на теплоходе вокруг Африки с Европой, вернулись в славный город Ленинград. Идут пароход и Слип по Таврической улице, подходят к дому номер 7 и говорят друг другу: «Ну вот, теперь, кажется, и конец приключениям».